Глава 14. Южный материк. 15-17 обороты. В следующие два оборота у Пимура не раз были поводы, чтобы припомнить замечание Лесы, или то был вызов, который она обронила на памятном совещании в холле мастера Робинтона. Произошли всякие перемены, но они являлись вполне естественными, хотя некоторые из них поражали воображение. Так, например, у Миноли, Шары и Брейки в один и тот же день родились сыновья. По словам Сильвины, Миноли дала жизнь Робсу между двумя аккордами на гитаре. Шара с несколько большими трудностями произвела на свет Джерола, а Немеки появился за две недели до срока, незадолго до полуночи, по времени Вера Бинден. Робинтон и Лайтл, решившие, что мальчишки Миноли и Шары станут их внуками, выпили за здоровье новорожденных, а потом и за второго сына Брэки. Благо, вина хватило бы, чтобы утопить всех троих младенцев. Были и другие перемены. Опасности девственного южного материка существенно прорядили толпы иммигрантов. Человеческий поток севера терял свою силу. Пимур знал, что к этому приложили руку и мастер Робинтон, и Сибел, его достойный ученик и преемник. Но для самого старого орфиста юг по-прежнему сохранил свое очарование, как и для Пимура, восхищавшегося пышной красотой и беспредельной щедростью природы и прикованного к этой земле тайной, которая все еще укутывала развалины иных времен. На 16-й оборот мастера и Даралан, и Рамнези, плывшие вокруг континента навстречу друг другу, наконец встретились. Чтобы отметить это историческое событие, два капитана вбили прочный кол в склон холма над заливом и устроили празднество до самого рассветного часа. Там хватало дружеских добродушных подразниваний над тем, к примеру, какой корабль прошел больший путь. Но так как рассветная сестра определенно была крупнее и быстрее судна Рамнези, капитан в конце концов уступил первенство своему главному мастеру. Затем они продолжили свои исследования южных берегов. Один отправился на восток, а другой на запад. Наконец их корабли приплыли в северные порты. В докладах обоих капитанов, представленных объединенному конклаву предводителей вееров, лордов и главных мастеров, говорилось о разнообразных землях, в том числе и об отвесных скалах, и о бесплодных засушливых пустынях со скудной непривлекательной растительностью, и о влажных болотистых джунглях, однако подходящих для заселения территорий тоже оказалось немало. Эти сведения помогли разрешить конфликты, которые возникали по поводу владения теми или иными районами. Вожди вееров были неумолимы в том, что северные лорды, чьи права на земли были давно освящены традициями и законом, не должны искать на юге каких-либо выгод, кроме торговых. На Пьемура сильное впечатление произвели настойчивые требования мастера Робинтона относительно малых владений. Он гордился этой своей идеей, постоянно ссылаясь в качестве прецедента на холд Райской реки. Вожди вееров, осаждаемые просителями, в конце концов смирились с такой ситуацией, дополнив ее условием, чтобы никто, уже имеющий во владении холд, не надеялся получить еще один на юге. С юга начало поступать всевозможное сырье, и цеховые мастеры увеличили число своих подмастерьев и учеников, чтобы удовлетворять возросшие нужды холдеров. Вееры более не стремились искусственно ограничивать численность драконов, которых были способны вместить чаши потухших вулканов. Вскоре они имели достаточно молодежи, чтобы заселить новый веер в густых лесах между плато, посадочной площадки и залива Монако. Гелан, всадник бронзового монарта, стал предводителем этого восьмого веера, обозначаемого как «восточный», пока не удалось прийти к соглашению относительно подходящего названия. Гелану хватало дел. Он возился и с пожилыми всадниками, отправленными на отдых, и с молодежью, которую надо было тренировать для пополнения рядов северных крыльев. Южные всадники оказались в конце концов полезными, несмотря на то, что почву южного континента защищали личинки. Иногда отвратительные клубки нитей падали на деревья в лесах и садах и успевали причинить изрядный ущерб. Гелан увеличил число патрулей, следивших за лесными массивами, а вскоре лорд Торик, утратив свое благодушие после очередного падения, разразившегося над его садами, организовал наземные отряды. Близлежащий веер, где вождем был старый друг, безотказно обеспечивал Пьемура и его мастера транспортом, что помогало в их исследовании континента. К восторгу первооткрывателей они обнаружили комплекс развалин вдоль реки, которая стекала с западного склона горы Грабен. И мастер Робинтон нашел подходящих людей, которых можно было бы переселить в эти старые здания. Драм передал свою власть Квану, чей хит догнал в брачном полете Венрету Адреи. Затем Драм удалился в холл Робинтона, где был с радостью принят самим хозяином, его наперсником Лайтелом, бывшим оберегающим Руата. Опасения, что юг породит другого Торика или, что еще хуже, второго Фекса, начали отступать на задний план по мере того, как вдоль побережья многочисленных рек стало появляться все больше и больше небольших холдов. Правда, гигантские размеры южного континента и затрудненной связи, решение этой проблемы являлось основной задачей цеха кузнецов, несколько тормозили колонизацию. Между материками теперь существовали регулярные рейсы, морские и воздушные. Суда использовали отличные гавани в заливе Монако, и многие мореходы и рыбаки соперничали за право поставить там холд. Поселение у Райской реки процветало. У него были собственные причалы и маленький рыболовный флот. Раскопки на плато продолжались, хотя работы велись уже без прежнего энтузиазма, особенно в те длинные промежутки времени, когда не удавалось найти ничего стоящего. Как только обнаруживали какую-нибудь мелочь, интерес временно оживал, и мастер Робинтон пользовался этим приливом энергии, чтобы расчистить очередной курган. Он по-прежнему верил, что где-то в древних развалинах таятся ответы на все его вопросы относительно происхождения их предков. Найденные карты только разожгли его аппетит.